Глава 22. Очень не кстати зазвонил домофон. От неожиданности я вздрогнула всем телом и едва не подскочила до потолка. Недосказанность осталась, а момент откровения ушел безвозвратно. Я точно знала, кто это. Естественно, Глеб. Больше некому. «Нет, я сама», — резко остановила Алекса. Он все понял и не возражал. Даже спрашивать не стала, кто там. Просто нажала на кнопку и открыла дверь. Все-таки хорошо, что я не в кигуруме лисы, а то Глеб мог искренне удивиться, для чего я так вырядилась перед едва знакомым и очень именитым заказчиком. Наверняка решил бы, что я играю с Ракотовым в лесу и охотника, не иначе. Глеб принес конфеты, фрукты и бутылку к Янте. Все это он вручил мне на пороге, чмокнул в щеку. «Шел мимо твоей конторы. Хотел на обед позвать. А мне сказали, ты отгулы взяла. Заболела. Закончил дела и сразу к тебе. Ты как? На вид бодрая. А позвонить было нельзя? Похоже, сегодня все ко мне приходят сюрпризом, и это не слишком радует». Я натянула на себя непринужденную улыбку. Простыла. «Догадался. Давай чайку сообразим, а вечером можно и венца. До завтрашнего утра я совершенно свободен». Он прошел в зал и с удивлением уставился на Ракотова. Видимо, не ожидал у меня кого-то застать. «Ну, я тоже не ожидала, что они вот так встретятся у меня в квартире». Через мгновение Глеб узнал местную знаменитость и расплылся в радушной улыбке. Алекс поднялся ему навстречу с кресла, куда благоразумно перебрался с моего дивана. «Познакомьтесь», — начала я. «Александр Олегович, мой заказчик». «Можно просто Алекс. Не люблю отчество», — милостиво произнес Ракотов и протянул Глебу руку. Тот просто потерял дар речи. Но не от ревности, а от оказанной чести. «Сам Ракотов, великий и ужасный». Олигарх, миллиардер и столб общества. Какая честь! «Глеб, жених Маргариты. Очень и очень приятно познакомиться». Любезно расшаркался Глеб. «Жених? Когда это он успел мне предложение сделать? Видимо, я глухая, да еще и склерозом страдаю. Или маразмом. Мне захотелось заорать дурным голосом, что он нагло врет, но я сдержалась. Не люблю устраивать сцены, тем более при свидетелях. Вот останемся вдвоем. Я все этому негодяю выскажу. Женишок фиговый». «Зашел навестить замечательного проектировщика», — продолжал Алекс улыбаться. «Маргарита, похоже, в моем поместье простудилась. Возил ее посмотреть, как идет реставрация дворца. И там ее, очевидно, просквозило. Весна так коварна». «Ох, хитрый лис, сама невинность. Будто не из-за его глупости я простыла». «Конечно, не стоит во всех подробностях рассказывать Глебу, как мы сидели всю ночь в подвале. И как я грела Алекса, а он меня». «Будете чай?» На правах радушного хозяина поинтересовался Глеб. «Риточка нам его сейчас приготовит». «Ага, сейчас». Риточка только шнурки погладит и кинется накрывать на стол. Я залезла с ногами на диван и закуталась в плед, давая понять, что ничего делать не намерена. «Болею я. И неважно, серьезно или не очень. Я болею. И точка». «Глеб, мне лучше полежать». Сердито сверкнула я глазами, тонко намекая своему жениху, что он вполне может чай приготовить сам, не развалится. «Не беспокойтесь, я уже ухожу». Алекс был сама деликатность. «Хотел пригласить вас обоих в следующую субботу к себе в резиденцию в поселке Родные Пенаты. К 16:00. С эгоистичным интересом. Будет что-то типа прощального вечера. Я собираюсь переделать дом под загородный клуб. Мне хотелось бы узнать об этом ваше мнение, Маргарита. Насколько реально воплотить подобные идеи в жизнь и какие подводные камни меня ждут? Если вас не затруднит, разумеется. Совместим приятное с полезным. Гостей будет немного, всего человек 30. Одежда по возможности вечерняя, но не смокинги. И платье в пол не обязательно». Очаровательно улыбнулся Алекс. «До вечера воскресенья я вас не отпущу. И возьмите речи с собой. Пусть порезвится на свежем воздухе». «О, мы снова на «вы»? Или это только при посторонних? Хотя еще вопрос, кто тут посторонний?» «Похоже, Алекс», — мысленно вздохнула я. «Будем, мы непременно будем», — заверил Ракотова Глеб. Он только что в реверансе перед ним не присел. Даже не поинтересовался моим мнением. «А может, я не хочу туда идти?» «Да, конечно. С удовольствием проконсультирую вас. Только если я к тому времени поправлюсь». Обломала я радушные надежды своего жениха. «Боюсь, что я совсем расклеилась, и дальше может быть только хуже». По улыбке Алекса я догадалась. Он понял, какую игру я веду, и что хочу немного потрепать нервы Глебу. Молодец. Безусловно, Рита к субботе поправится, заверил моего заказчика заботливый Глеб, скосив на меня сердитый взгляд. Надеюсь, голосом умирающего лебедя прошептала я и закашлялась. Но не уверена. Ну, разумеется, здоровье превыше всего, подхватил Ракотов. Можно проконсультировать меня и в другой раз. Это не горит. Выздоравливайте. А я позвоню ближе к субботе. Узнаю о вашем самочувствии и намерениях. Но для Глеба возможность пообщаться с первыми людьми города была, похоже, жизненно необходима. Его взгляд просто кричал мне, что мы непременно должны быть на этой вечеринке. Даже если я после этого свалюсь, как загнанная лошадь, и сдохну у его ног. Он готов пойти на эту жертву и пристрелить меня из милосердия. Ракотов ушел. Глеб приготовил чай, сделал бутерброды, даже вымыл фрукты и позвал меня к столу. Видимо, понял, что если я и правда разболеюсь, никуда мы не пойдем. Я вошла на кухню, прислонилась к стене и скрестила руки на груди. «Что-то не припомню, чтобы ты мне делал предложение», прорычала я, едва сдерживаясь, чтобы не ударить женишка тарелкой по лбу. «Что-то завелось», вскинул брови Глеб, невинно разливая чай по чашкам. «Я всегда считал тебя своей невестой». «С чего бы это?» продолжала возмущенно рычать я. «Вроде руку и сердце не предлагал. Или я чего-то забыла?» «Милая, не цепляйся к словам», миролюбиво продолжал Глеб, даже не собираясь оправдываться. «Не цепляйся к словам?» У меня дыхание перехватило от возмущения. «Жених и невеста — это когда предложение сделано, впереди свадьба, совместная жизнь. Где ты это у нас видишь? Где?» «Риточка, успокойся, тебе вредно волноваться». «Я простужена, а не беременна. Мне волноваться можно». «Не кипятись, прошу тебя». Глеб наконец понял, что для меня все серьезно. «Как я должен был представиться, сама подумай. Парень Риты? Глупо. Мужчина Риты? Пошло. Сожитель? Любовник?» «Знакомый!» — заорала я. «Просто знакомый, и все!» «Нет, ты не права». У Глеба поистине железные нервы. Мой ор его из равновесия вывести не мог. Он продолжал говорить спокойно и размеренно. «Нас так много связывает, и я собираюсь официально сделать тебе предложение через пару месяцев. Все как положено. Кольцо, ресторан, шампанское. Как только более-менее разберусь с делами фирмы. Все скоро должно наладиться, и можно будет строить совместное будущее. Ты довольна, моя девочка? Или я дура, или он на редкость самоуверенный тип. А может, и правда собирается делать мне предложение. Вот только хочу ли я теперь этого, после стольких ожиданий?» Я перевела дыхание и плюхнулась на стул. Глеб пододвинул мне чашку и подал бутерброд, видимо, с расчетом, что я начну жевать и заткнусь. Я сердито отодвинула и то, и другое. «Ты же не обиделась?» — поинтересовался мой будущий жених. «Нет», — буркнула я. «И правда, чего мне беситься? Только зря нервы тратить. Через пару месяцев он, возможно, сделает мне предложение. Я его, скорее всего, пошлю в пеший эротический тур. Так чего события торопить?» Но все-таки Глеб меня сильно разозлил своей выходкой. «Женишок. И я невеста без места». «Ты знаешь, что у Ракотова в субботу день рождения? 30 апреля?» — поинтересовался Глеб. «Нет, конечно, откуда мне знать? А вот тебе-то откуда это известно?» «В инете и не такое можно найти». «Зачем, объясни мне? Зачем тебе это?» «Надо знать как можно больше о своих клиентах». Нервоучительный тон Глеба рисковал снова вывести меня из равновесия. «Не знала, что Ракотов и твой клиент», — скривилась я в ехидной улыбке. «Зря остришь», — невинно улыбнулся он в ответ. «Я о тебе забочусь, о твоей работе переживаю». «Нашел все, что возможно о твоем важном заказчике. Тебе же не досуг?» «Точно, мне не досуг. У меня более важные дела есть, чем выяснять, кто когда родился. Ты еще гороскоп на Ракотова составь, а заодно и на других моих клиентов. Хотя, похоже, тебя только важные люди интересуют», — саркастически поинтересовалась я. «Вот ты иронизируешь, а напрасно. Да, меня интересуют важные люди, и я этого не скрываю. А как иначе бизнес развивать? В безвоздушном пространстве? Без знакомых сейчас никуда. Нужны связи. Поэтому для меня так важно приглашение господина Ракотова. Да ты и сама все понимаешь, я уверен». «Понимаю. Он даже не догадывается, насколько». «Так что мы ему подарим?» «Ничего не подарим. Он нас не на день рождения пригласил. Я вообще не уверена, что стоит туда идти», — беззастенчиво соврала я. «Но мы обязательно пойдем. Не ради Глеба, разумеется. А ради чего? Пока сама не знаю. И это не важно. Просто хочу, и все». «Женщина не обязана объяснять свои желания. Мы же такие непредсказуемые». «Это будет неприлично», — Глеб умоляюще посмотрел на меня. «Когда ему что-то надо, он своего добьется. Уж я-то знаю». Итак, я достаточно поломалась и потрепала ему нервы. «Ну хорошо», — согласилась я со вздохом. «Некрасиво отказываться от приглашения. И ты прав, если все будут с подарками, а мы нет. Это будет выглядеть странно». «Что можно подарить человеку, у которого все есть?» — заметно оживился Глеб. «И чтобы выглядело достойно». «Книга — лучший подарок», — усмехнулась я. «Подарим Ракотову какой-нибудь альбом по искусству или по архитектуре. Про старинные усадьбы будет в тему. Я же проект его поместья делаю». «Ты умница», — чмокнул меня в щеку Глеб. «Какая ты горячая», — усмехнулся он. «Похоже, температура опять поднимается». Я допила чай, взяла градусник и забралась на диван. Температура снова предательски ползла вверх. Глеб подал лекарство. Мне показалось, его очень волнует, выздоровею я к субботе или нет. Хотя, возможно, я не права, и он тоже искренне за меня переживает. Глеб заботливо потрогал мой лоб. «Какая ты горячая!» Снова повторил он, и я уловила в его взгляде желание. «Знойная!» Он поцеловал меня страстно, чувственно. Жарко навалился на меня, обнимая и вдавливая в подушку. «Ты с дубу рухнул?» Возмутилась я, отталкивая его. «Я болею!» «А мы так еще ни разу не пробовали», — прошептал Глеб, прикусывая мое ухо и положив руку мне на грудь. Его дыхание обжигало, но желание у меня эти умелые действия не вызвали. Скорее, досаду. «Глеб», — повторила я устало, — «я болею, мне нехорошо». «Вот так всегда», — проворчал он. «Ролевые игры тебе неинтересны, то голова болит, то устала, а потом обижаешься». «Ты правда не понимаешь, что мне плохо?» — удивилась я. «Видимо, нет, раз продолжает настаивать». «Прости, прости. Ты права, не подумал. Но я соскучился, очень». «Ладно, проехали, я не обиделась», — буркнула в ответ. «Мне хочется лечь и отдохнуть». Слабость навалилась на меня и придавила к дивану сильнее, чем Глеб. «Ну, вот и славно. Тебе лучше поспать. Не буду утомлять больше. Посидеть с тобой немного?» «Нет, не надо. Высплюсь и утром буду как огурец. Не беспокойся, иди домой». Мне не хотелось, чтобы Глеб оставался на ночь. Наши отношения совсем запутались. И надо ли с ним идти на вечеринку к Ракотову? Но одна я туда точно не пойду. Значит, пока с Глебом. Из задумчивости меня вывел Ричи. Ему давно хотелось на прогулку. «Погуляешь с ним?» Я не была уверена, что Глеб захочет это делать, но он охотно согласился. «Видимо, зря я к нему так. Может, он и карьерист, но что в этом плохого? Для мужчины бизнес важен». Я поняла, что пыталась оправдать Глеба в своих глазах. Похоже, от давней привязанности так просто не отделаться. После прогулки с Ричи Глеб еще немного посидел со мной, несколько раз заботливо пощупал лоб и, наконец, ушел. Интересно, на шута я и Глеб сдались Ракотову на его дне рождения? Что-то не верю я в его версию с консультацией. Хочет похвалиться очередной резиденцией? Или вызвать приступ бешенства у Милены при виде дуры-архитекторши. А может, решил разрядить неловкую ситуацию и не хотел подставлять меня? Кто знает, что Глеб мог подумать о нас с Алексом. Пожалуй, так оно и есть. Конечно, можно спросить Ракотова напрямую, зачем он пригласил нас к себе. Не удивлюсь, если он в очередной раз заявит «не знаю». Правда, не знаю. Безумный день заканчивался. Посетителей мне сегодня хватило выше крыши. Я достала из комода шкатулку с драгоценностями и порылась в ней. Украшений у меня много. Не все дорогие, но у каждого своя история. Через пару минут я нашла то, что искала. Английские серебряные запонки в стиле арт-деко. Я недавно купила их в антикварном. Не знала для чего, просто очень понравились. Эпоха Чарльстона, танго и декаданса. Маленькие серебряные дирижабли. Вот их-то я и подарю Ракотову. Не от нас с Глебом. А от себя лично.